Молодое, большое движение. Налегке пролетают дни. Навсегда убегают сомнения. Только все остается как есть. А ловушка садовых улиц нажимается словно курок. На садовое большое движение. Только я поверить не смог. И старался, оттягивал, гибнул. Разрывал и стремился понять. Но чем больше я понимал, тем труднее становилось дышать. И тем ближе тот край горизонта, сквозь который проносит меня на садовое большое движение. И остановиться нельзя. Пролетают дни, всегда убегают сомнения, и все остается как есть.